Алло. Да. Добрый день. Добрый. Я правильно попал? Улица Зоя Александра Космодемьянских, дом 10/12, квартира 224. Правильно. Это Валентина Петровна Анусова? Да. Добрый день. Вам звонят из жилищного фонда. Какого? Из жилищного фонда города Москвы. Нахуй мне сдался ваш фонд? До нас дошла информация, что в вашей квартире 25 комнат. Это так? К сожалению, одна и 13 метров. Ну как же одна? Вот у нас... Одна, блядь, ёбаная! Мне лучше знать, чего у меня есть. Ну вот у нас есть информация, что вы проживаете в 25-комнатной квартире. Да пошёл ты нахуй со своей информацией! Вас там все ёбнутые, блядь! Просто согласно новому указанию мэра Москвы Сергея Собянина, все жители города Москвы, у которых в квартире более 5 комнат, к ним ко всем подсылают людей без определенного места жительства. Вы в курсе этого? Да, ко мне так на пизду можно поместить вас, больше некуда. Просто дело в том, что вот мы уже... Подруга, у меня 13 метров однокомнатная, ебать в рот! Доходит или нет? Дело в том, что мы уже выслали к вам 20 армянских семей, они уже в пути. Да что ты? На мою пизду лягут. Вам должны позвонить с минуты на минуту, они уже в пути, подходят к дому к вашему. Да, вот на свой хуй их повесишь.